Россия. История в лицах. Дедушка, мне тут по-английскому задали слова новые выучить. Поможешь? А то никак не заучиваются. Давай. Как тебе помочь? Вот, возьми учебник. Ты читаешь слово по-русски, а я говорю его по-английски. Так, хорошо. Начнем. Свет. Light. Сила. Power. Свобода. Свобода. Freedom. Слава. Так, слава. Вспомнил. Glory. Дружба. Дружба. Дай-ка вспомнить. Дружба. Нет, не вспомню. Да что ж такое-то, а? Надо еще подучить, Алеш. Слова-то хорошие, полезные. Не хочу. Я из России никуда уезжать не собираюсь. Мне и моего языка достаточно. Ненужных знаний в учении не бывает, Алеша. На английском языке сегодня говорят много народов. Но даже если знать язык одного, самого малочисленного народа, можно совершить многое. Надо только применять свои знания с добрым сердцем, как это делал, например, святой Стефан Пермский. Кто это? А вот послушай. Родился Стефан в городе Великий Устюг 6,5 столетий назад, почти в одно время с преподобным Сергием Радонежским. Сергию в детстве не давалась грамота. Стефан же с самых юных лет преуспел в учении, да так, что был даже чтецом в местной соборной церкви. Среди населения Устюга было немало зырян, язычников, чей народ жил севернее на Пермской земле и говорил на своем языке, совсем не похожем на русский. У зырян не было книг, не было даже своего алфавита. Одаренный Стефан быстро научился понимать их язык и даже беседовать с ними на этом языке. И рассудил он: хорошие люди зыряне, да темные, не могут узнать христианской веры и живут во тьме, поклоняются своим идолам, потому что не знают грамоты. Настанет время, пошлет Господь просвещение и на их землю. Подобно Сергию, рано решил Стефан оставить мирскую жизнь и постричься в монахи. Постригся он в Ростове, в монастыре Григория Богослова, где была богатейшая по тем временам библиотека. Там научился он и греческому языку, и греческих книг прочел немало. Но не забывал он и о северном народе, зырянах. На основе греческих и славянских букв Стефан составил зырянскую азбуку, а затем перевел на новый язык православное богослужение. Тогда пришел он к владыке Герасиму, епископу Коломенскому. Владыка, благослови меня пойти в языческую землю, в Пермь, где живут темные некрещенные народы и поклоняются идолам. Слыхал я об этой земле. Слыхал и то, что зыряне уже погубили одного проповедника. Кожу с него содрали. Ты знаешь мою к тебе любовь, Стефан. Ох, боязно мне за тебя. На все воля Божья, владыка. Благослови меня и молись обо мне. Владыка благословил Стефана, и тот отправился в путь. Путь был долог и нелегок. Пешком по лесам и холмам, на плотах по извилистым рекам добирался Стефан до Пермской земли. Но еще труднее пришлось ему, когда ступил он на саму эту землю. Всюду на своем пути встречал он маленькие тесные избушки, кумирни. Внутри каждой такой избушки стоял вырезанный из дерева идол, кумир, увешанный дорогими мехами: куницы, горностая, медведя, лисицы. Тут обступили пришельца язычники. По что пришел, черноризец? Али смерти не боишься? Мой Бог не велит бояться тех, кто может погубить тело, Бояться надо того, кто может погубить душу. Вы же такого зла мне не причините. Мой Бог этого вам не позволит. Сего Бога я и пришел проповедовать вам. Гляди-ка, а по-нашему говорить умеет. И говорит-то складно. А давайте-ка, братцы, как он сказал, тело-то его и погубим, да и посмотрим, не испугается ли. И впрямь. А ну-ка, забрасывай его сухой соломой. Сейчас соломкой-то обложим, а потом и лучинкой подпалим, чтоб заполыхало. Вот и веселье-то будет. Ну, а кто теперь лучинку поднесет? Кто спалит чужеземца? Гляди на него, стоит, не шелохнется, ничего ему не страшно. А глаза-то, глаза прямо в сердце проникают. Не могу, рука не поднимается. Давай ты. И я не могу. И страшно, богов-то много. Вдруг его бог сильнее нашего. Неправду вы говорите. Бог один, и нет иного, кроме него. О нем я и пришел вам поведать. Вот видишь, стоит береза огромная, в три обхвата, вся мехами увешанная. Вот в этой березе могучие духи живут. Они и делами нашими вершат. Сейчас помолимся им. Они подскажут, жить тебе или не жить. Как же они подскажут? А вот так. Поклонятся ветки в одну сторону, быть тебе живу. А в другую зарубим тебя топорами. И уж не посмотрим на твою храбрость. А ну-ка дайте мне один топор. Да поглядим. Что это за могучие духи, которыми вы меня испугать хотите? Ты смотри, неужто рубить пошел? Да пускай идет, силенок не хватит. Береза волшебная, сама его погубит. Два дня Стефан рубил березу. Летописец рассказывает, что из древесины истекала ядовитая кровь и раздавались бесовские голоса. Правда это или нет, мы не знаем. Важнее всего было то, что Стефан разрушал старую языческую веру и доказывал зырянам силу веры новой. На третий день береза заскрипела, рухнула, только осталось от нее, что пень да драгоценные меха. Что ж, странник, показал ты и храбрость, и силу. Забирай себе шкуры. На своей земле продашь их, много золота получишь. Эти шкуры, братья, имущество дьявола. А потому разведу я огонь и сожгу их. Не нужно мне от вас никаких богатств, кроме одного — веры вашей. Тогда многие зыряне уверовали и крестились от Стефана. С их помощью Стефан построил первый на Пермской земле православный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Храм этот вышел настолько красивым, что даже самые лютые язычники любили приходить к нему полюбоваться. В церкви Стефан обучал новокрещенных грамоте и церковному пению. Вскоре здесь уже велись первые православные службы на зырянском языке. Однако предстояло еще одно важное испытание. Жил в Пермской земле человек по имени Пам, знаменитый кудесник и чародей. Прослышал он о Стефане, Божьем человеке. Значит, и березу, говоришь, срубил? Срубил, Пам. Три дня топором махал, один пенек от нее остался, а шкуры брать не стал. Говорит, мне богатство не надо, мне, говорит, надо, чтобы вы в Бога моего верили, во Христа. Кумир не наш разрушил да пожег. Сначала в лоб кумиру обухом бьет, а потом топором рубит на мелкие части и в огонь. А сам дом поставил для своего Бога. Да такой красивый, каких мы отродясь не видали. А что ж не убили его? Хотели, Пам, да ни у кого рука не поднялась. Бог у него, видать, больно силен. Если сам не придешь, Пам, пропала вера наша. Решил Пам явиться к храму Благовещения. Явился и заговорил с народом. Братья пермяки, отеческих богов не оставляйте, давней веры не отметайте. Как делали отцы наши, так и вы делайте. Меня слушайте, а не Стефана, который пришел от Москвы. От Москвы разве может добро прийти? Не московские ли князья данью нас обложили? Поэтому не слушайте его, но меня слушайте. Добра вам хочу. Я ведь вашего рода, и одной земли с вами, и одного языка. Я ж вам как отец, а этот Стефан, он ведь младше меня. Он по годам-то мне в сыновья или внуки годится. Прошло твое время, Пам, и словом и делом доказал Стефан силу христианской веры. Коли так, Стефан, давай испытаем веры наши на совести раз и навсегда. Огнем и водой испытаем. Коли сам не боишься, давай испытай. И вот при всем зырянском народе устроили первое испытание огнем. Надо было войти в полыхающую избу, пройти сквозь нее и выйти с обратной стороны. Кто не побоится и живым выйдет, того и правда. Что же ты стоишь и дрожишь, Пам? Неужто замерз? Неужто огонь не греет? Давай руку, пойдем с тобой сквозь огонь. Я не могу. От огня заговоров нет. Что ж, вода, быть может, покажет, чья вера истинна. Испытание водой было не менее страшным. Прорубили две проруби. Надо было в одну нырнуть, в одну сквозь ледяную воду пройти и из второй проруби вынырнуть. Что ж тебя в жар бросает, Пам? Неужто вода подо льдом горяча? Давай руку, нырнем с тобою в прорубь. Нет, не могу. Что хотите со мной делайте? Не могу. Твоя воля, Стефан. Что хочешь, делай с этим обманщиком. Хочешь, сожжем, а хочешь, в проруби утопим. Не хочу его смерти. Господь меня к вам привел не мучить, а учить кротостью и смирением. Ступай себе, Пам, целый невредим, а только больше народ идольской вере не учи. С тех пор стала крепнуть православная вера на пермской земле. Зыряне, наученные Стефаном грамоте, уже сами обучали своих сородичей. Самые прилежные из них готовились стать православными священниками. Стефан же был поставлен епископом пермской земли. Вот, Алеша, какая может быть сила в знании чужого языка, если применяешь это знание мудро и с добрым сердцем. Тогда жди, дедушка, еще часок поучу, и будешь снова меня проверять. Россия. История в лицах.